Глава 65. Юншен. «Не могу поверить, что ты упустил Ян Ли». Я с недоверием смотрел на собеседника, который зеркально отражал мое хмурое настроение. Но мир вокруг вызывал острое ощущение полнейшей нереальности происходящего. «Это я! Я заклинатель со множеством разноцветных ядер! Я любимый и оберегаемый сын! Я глава ордена и владелец Шинкая! Я веду беседу с владыкой бездны, да еще и упрекаю его в чем-то. И действительно, легче поверить в то, что после потери золотого ядра небожитель Тан Юншен впал в кому и видит красочные иллюзии. Как-то намного правдоподобнее. Но злость и страдания настоящие. Такое не приснится даже в страшном бреду. Гнев, ярость на демона, посмевшего не только забрать, но и потерять мою женщину. И боль, страх и боль за Ян Ли. У тебя ровно сутки, чтобы найти мою жену». Губы буквально смерзлись, морозная корка прихватила горло и прорастала в грудь и в голову, делая мой голос ненормально спокойным, хотя ядра горели. «Если ты не найдешь и не приведешь Ян Ли, я начну действовать и выверну твою бездну наизнанку. Надо будет, подниму восстание не только среди северных кланов. Мирной жизни и трона тебе не видать. А потом разыщу супругу сам, не сомневайся». В глазах демона закрутился смерч ответной ярости. Еще бы, младенец, по меркам бессмертных, булочка угрожает ровеснику отца. Да и просто какой-то неизвестный заклинатель, непонятного уровня, смеет нагло разговаривать с владыкой бездны. Но у меня не было ни тени сомнения в своих силах. И в том, что я сделаю, как обещал. Я справлюсь. Даже если потребуется совершить невозможное, вплоть до собственного воскрешения, если со мной произойдет худшее. Конечно, я осознаю, что сдерживает тень Мо. Наверное, возможная месть отца, а еще их непонятные отношения, а не мои угрозы. Но сейчас я не побрезгую ничем, и без разницы, будет ли доволен мною бывший глава ордена, на все плевать, если так суждено. «Юншен, хватит пялиться в пустоту с такой злобой», — сказал Юэ и положил руку мне на плечо. «Он ушел, и нам пора в лагерь. Если собираешься воевать, должен быть в форме. Нужно есть и отдыхать. И показывать свою уверенность и мощь будущей армии». «Да, Шисюн». Я, наконец, выдохнул ледяное облако, душившее меня с того момента, как узнал, что моя жена... «Идем». И не тронулся с места. Не представляю, почему. Что-то удержало. Я привычно прогнал ци по организму и сосредоточил энергию в ядре интуиции. Обычно именно фиолетовая чакра исполняла роль чуйки, как называла ее Ян Ли. Воздействие резко усилилось, меня буквально тянуло, связывало и звало. «Куда?» Я обернулся, пытаясь уловить направление, но больше подсказок не заметил. Лишь стойкое ощущение, что неподалеку что-то есть. И мне оно необходимо, причем срочно. «Что такое?» Кажется, Юэ насторожился. Но, похоже, именно потому, что поглядел на меня. Вряд ли он сейчас что-то почувствовал. «Шиди». «Мурашки по коже», — ответил я растерянно и потер предплечье, ощущая множество мелких уколов, но не настоящих, а фантомных. Здесь что? Муравьи? Шиди! Теперь и остальные сопровождающие встревожились по-настоящему. Юэ взял меня за руку, положив два пальца на ниточку пульса и принялся сканировать ци. Лунвайер вытряхнул из плаща замаскированную демоницу и подошел вплотную, готовясь то ли схватить меня в охапку, то ли бить по голове, если начну чудить. «Шестое чувство», — отмахнулся я. «Поищите муравейник или термитник где-то рядом». «Да нету тут муравейников». Шиди явно примеривался, как бы половчее меня спеленать. «Голый камень вокруг, Юншен. У тебя видение?» «Неправда», — перебила его Сиаль, всю дорогу прятавшаяся от повелителя демонов. Ей по-прежнему категорически не нравились соплеменники, и общаться с ними она отказывалась. «Вон там, скальные. Зачем они тебе? Они несъедобные и бесполезные. Яд может навредить разве что ребенку или мелкому зверю, если тот окажется прямо внутри гнезда. Но и в таком случае не насмерть». Я недослушал, рванув в направлении небольшой расщелины. Не знаю, что мне там понадобилось, но... Сердце пропустило удар, когда среди каменного крошева мелькнул сиреневый сполох. А потом я наклонился и вытащил из щели лису. Настоящую, маленькую, по мнению демонов, лису с двумя хвостами и смешными пушистыми ушками, чрезмерно большими для остромордой головы. Один из хвостов существа был рыжий, другой — сиреневый. Как раз его я и заметил первым. Зверек был без сознания и ощущался странно. «Ого, совсем малютка!» — вздохнула Сиаль. «Хулидзин детенышей до трех хвостиков не отпускает. Они же еще совсем неразумные. В людей превращаться не умеют и не разговаривают. Думаю, ее отловили на продажу, но началась крупная заварушка. Вот малышку и спрятали. Парализованная ядом, она могла без вреда для себя пару циклов пролежать. Муравьи бы ей особо лакомиться не стали. Кроме того, когда лиса прекратила шевелиться, она вообще перестала представлять для них опасность. Ее бы даже не кусали». «Полагаю, Шиди, твое чутье подарит нам очередного мощного союзника», — склонил голову к плечу Юэ. «Хулидзин не подчиняются никаким владыкам. Пусть они и причисляются к демонам, они обитают в отдельном слое мира. У них свои силы и законы. Если детеныша украли, мы вернем его родителям, а Тиньмо придется объясниться с матриархом лисиц». «Союзника», — я взвесил на руках практически невесомого лисенка. «Я не понимаю пока, но интуиция против». «Против чего?» — опешил Шисюн. «Я ее не отдам, в смысле не хочу». «Ее? Уверен, интересно. Может, дело в дефектном хвосте?» Убедившись на практике, что мое предчувствие прекрасно работает, золотой небожитель решил не сомневаться в моих способностях. «И потому лисы выбросили детеныша». «Лисы так не поступают», — покачала головой Сиаль. «Никогда. Тех, кто не достиг совершенства, просто не выпускают в большой мир. Калеки навсегда остаются в кругу семьи. Детеныша точно украли». «Разберемся». Я без раздумий зашагал в сторону лагеря, поглаживая ладонью мягкий мех между ушей лисенка. «Скорее. Нужно многое обсудить, подготовиться. Я почему-то не сомневаюсь, что Тиньмо не приведет Ян Ли ни через сутки, ни...» «Тогда и ждать не будем. А кое-какие действия стоит предпринять уже сейчас», — кивнул Юэ. «Заодно и прижать некоторых своих. Ты ведь не слышал, Шиди, о чем старейшины шептались за твоей спиной? А я заранее позаботился о весьма полезных артефактах, едва добрался до личных складов. И эту заразу следует выжечь немедленно». Я имею примерное представление об их болтовне. Рука, скользящая по пушистым лисьим ушкам, согрелась, и по телу растекалось мягкое спокойствие. Даже если демон не лжет и пробудил в крови Ян Ли наследие демониц суккубов, не верю, что жена станет настоящим демоном. Мы справимся вместе, или я самостоятельно очищу ци Ян Ли. Смогу. Будем надеяться. Юэ чуть прищурился, окидывая взором полководца, раскинувшийся за скальным гребнем лагерь. Что ж, в любом случае, Тан Ян Ли сперва следует вернуть. Остальное решим потом. Я схожу на разведку. Сиаль отстала на полшага. Лунвай, разоглядевшись на подозрительную суету между палаток, практически на секунду утратил бдительность, чем его личное несчастье и воспользовалось. «Вернусь, не надо беспокоиться». «Сиаль!» — рявкнул Шизи, мгновенно крутанувшись и делая бросок, но не успел. Шальная спутница уже растаяла в воздухе, подарив напоследок короткий смешок и звук поцелуя. «Я вернусь не позже третьей луны, цветочек». «Демонова девчонка! Попробуй опоздать!» Лунвайер сердито пнул попавший под ногу камень. «Выпарю!» «Ты сначала соверши с ней три поклона!» Хлопнул его по плечу Юэ, и мы оба рассмеялись, глядя на резко вытянувшееся лицо брата по ордену. И пусть общая обстановка к веселью вовсе не располагала, подколоть Шиди — это святое.